В. 113 обман. Маленький человек. Были случаи, когда полученный контракт Алекс выполнить не мог. Он допускал ошибки, исправлял их по возможности, а иногда все складывалось наилучшим образом, когда как. Сейчас же поставленную задачу было выполнить сложно. Захват живьем Гиккамори из-за его дьявольского фрукта был задачей второстепенной, но все же с дополнительной оплатой. И вот стой гадай, выполнять этот контракт или забыть про него, да убить корсара. Все больше его желания склонялись ко второму варианту. Деньги лишними не бывают, вот только в нынешний момент. За мертвого тоже монету накинут, конечно, но хотелось бы полную сумму. Эх, опять я в минус ухожу. Осмотрев вооружение, Шторм крутанул копье в руке, покрывая волей до кончика. У него осталось всего две штуки и прочие примочки, растасованные под одеждой, не густо. И все же он никогда не считал себя копейщиком, просто пользовался чаще всего и только, в действительности же владел почти любым видом холодного металла. С его-то арсеналом и навыками убить Морию не проблема. Нет, именно что проблемой являлось наличие своей тени в его когтях. Это сила фрукта. Захват тени, буквальность, навыки, привычки, техники, все чем владеешь ты, владеет и она, как и положено темному отражению. Собственно, только поэтому король был заинтересован в Шичибукае, более в нем ничего особенного и выделяющегося не было. Видимо, боя не избежать. Но ты, указательный палец замер на трупе, куске плоти и мяса, куда была помещена тень. Смеешь меня пародировать кучей дохлого мяса? Знаешь, как это унизительно, хотя, это и по роже твоей видно. Исись-сись. Поверь, наемник, ты зря меня со счетов списываешь. Неужели? Ну и что ты мне хочешь показа? Тут Шторм отпрыгнул назад, поняв, в какой просак попал. Все оказалось сложнее, чем ему казалось. Вот зараза, а ты вовсе и не слабый у нас, корсар, блин. Ой, и ладно, все равно живьем брать не стану. Уже собираясь действовать, Алекс притормозил, ощутил дрожь в земле. Мертвые восставали. Один за одним, падшие поднимались в новых телах и обличиях, но от этого их мастерство при жизни не менялось. Сильнейшие и искуснейшие, каких Мории удалось отыскать. Их аура так и взывала об опасности, особенно от тени самого наемника. Гнили разлагающиеся останки трупа говорили о том, как мало тому осталось блуждать вот так. Пара тычков и тот развалится, но это лишь видимость. В действительности зомби были куда крепче. Может и медленные, ну и что, разорваться человека на части возможности им хватит. Занятно выходит. По щелчку копье распалось на кучу мелких осколков, входя в режим саранчи. Признаю, одолеть всех будет той еще за парой, пока у тебя моя тень. Что же, не хотелось, конечно, но и самоуверенностью я не страдаю. Свистнув как можно громче, тот подал кому-то сигнал. Замершие в этот миг зомби не простояли и пары секунд, как их покрошило в капусту. Без разницы, кто там, кто был при жизни, гнилые останки просто рухнули, не способные собраться вновь. Что? В чем дело? Мория быстро завертел головой, с ужасом понимая, как быстро его слуг крошат в капусту. Ураган клинков проносился от одной толпы к другой, не давая даже дернуться. Неживые умирали. Их хозяин не мог никого спасти, ведь новых поднятых с того света ждала идентичная судьба. Стало ясно почему, после того как рука Шичибукая рухнула рядом с ним. Обрубок до локтя стал кровоточить и прижечь его было нечем. Виста, ублюдок, вы заодно, мужчина поправил растопыренные усы и пнул конечность в ближайшую пропасть, отряхивая клинок от свежей крови. Меня это не особо радует, но мы ему заплатили и дело свое наемник делает, будет плохо потерять такого союзника. Вон оно как выходит. Тогда как насчет сразиться с ним? Отобранная тень наемника шагнула вперед, подбирая сабли с земли. Его оружие было самым обычным, но странность, он был копейщиком, а не фехтовальщиком. Получается, это не так? Виста с недоверием глянул на оригинал. Пусть и тень, но недооценивать именно его тень нельзя. Копия и оригинал смотрели друг на друга, словно любуясь отражением. Кулаки каждого сжались до хруста. Они зашагали вперед, отражение себя самого. Оба Алекса улыбались одинаковыми улыбками, потому что оба хотели драться. Но, такое уже бывало ранее. Ха-ха, когда же это было? Как давно мне приходилось сражаться со своей копией? Дешевый фарс, если прямо. Твоя способность проблемна, но у нее есть недостаток. 2. Та же слабость, что и у всех фруктовиков, а еще, копия сделала шаг и мгновенно рухнула вниз, не имея более опоры под собой. Живот пробило копье и не просто пробило, это больше походило на выстрел из пушки, ведь оно кости и мясо начисто испарило. От позвоночника и находящегося ниже груди не стало, лишь незначительный кусок мяса на боку скреплял нижнюю и верхнюю часть тела, но оно рухнуло. ЧТ. Висте резко отпрыгнул в сторону, уходя из зоны поражения. Что за черт? Не видел. Я его вообще не видел. Что за скорость такая? Черт, всего лишь технологии. Кому как не мне знать свои слабости и кому как не мне иметь запасной план. Это было копье. Мория посмотрел тому за спину и увидел, как земля разверзлась фактически на все поле, будто проводя черту между дозором и пиратами Белоуса с их союзниками. Орудие разорвало от перегрузки, но даже так дело оно свое сделало. Алекс шагнул вперед, раздавив сам себе голову, возвращая тень на место. Он был необычным человеком и не в силе дела, а не традиционных методах. Даже боя не было, мгновенно вынес себя же самого. Да, последнее осталось, знаете ли, не надо так смотреть, я же сказал, у меня есть опыт сражения с самим собой. Победить нетрудно, если перенастроить орудие на такую скорость, при которой мне не удастся отреагировать. Ты этой кукле дал мусор вместо нормального оружия и чего ты ожидал? Я слабак, знаешь ли, если у меня нет моего арсенала под рукой, то толку от меня тоже нет. Что ты несешь у тебя? Корсар резко скрючился, выплевывая кровь и желчь. Только сейчас он заметил дыру в области живота, не настолько огромную, как проделанную в копии, но смертельную, желудок буквально разнесли. Сейчас, да, лишь сейчас Мория понимал, смотря на то, как наемник подходит к нему, доставая из рукава клинок. Он лежал, точнее рухнул, когда ноги подкосило. На кроме лезвия, отдаваемого лучами солнца, Шичибукой увидел свое отражение и лишь сейчас, под конец, осознал простейшую истину. С самого начала он считал, что чего-то стоит и в этой войне себя покажет. Правда, что ли? С ним никто никогда не считался, не воспринимал всерьез, ведь он слабак. Клинок поднялся над шеей. Даже не думай, не думай, что будет так просто, наемник. Когти потянулись к шторму, оставляя на лице царапину. Клинок опустился вниз, ударяясь о лед, а отсеченная рука с головой покатились в обрыв разверзшейся земли. Слабых война, да и этот мир не держали. А Мория, что же, он ничего не стоил по определению своему. Дон Кихоту было весело. Война – это развлечение в грубой форме для тех, у кого есть сила, и Шичибукой ее имел. Если говорить именно о способностях, то он был третьим-четвертым примерно по силе, а вот первым Дракуэль Михаук, но оно и ясно, прозвище сильнейшего в мире мечника абы кому не дается. Это было не так и важно, какой ты там по нумерации, именно тут она может резко поменяться, ибо смерть приходит за всеми, и он сам не был исключением, вот только именно этот факт делал жизнь куда веселее. Какой толк драться со слабыми? Лучше прийти на битву титанов мира сего и показать себя. Кстати о титанах, один из них сейчас замер в атакующей позе, не в силах сдвинуться от натянутых нитей, уходящих в небеса. Ху-ху-ху, вы такие предсказуемые, аж до слез хохот пробивает. Ты же понимаешь, что вы опять, снова и снова пляшете под дудку этого парня, ничего не поменялось. До слез, сильно перетянутые нити лопнули от зверской силы мужчины и вернули тому свободу. Если так смешно, то хохочи в аду. Могучий кулак из чистого алмаза во что-то врезался, нечто очень твердое. У Джоза было чувство, будто он напоролся на металлический штырь голыми костяшками и теперь не мог его продавить. Но в дыму не было ничего сверхъестественного, лишь поднятая вверх туфля Дон Кихота. Он выдержал, значит, не только трепаться умеет, но, надавив посильнее, здоровяк отпихнул хохочущего небесного демона подальше. Ему не нравились его слова. Что опять? То, что они с Вайспером заодно, каждая собака знает, но вот планы их, совсем иной вопрос. Вайспер, то, Вайспер, се, да вы только о нем и талдычите, а сами на деле никто. Уже собираясь забить в смятку этого пернатого брокера, Джоз застыл, смотря на того в ужасе. Нет, даже не то чтобы на него, а конкретно на что-то, находящееся на его плече. Шичибукой при виде настолько ошалелого взгляда противника все же обратил на себя внимание и повернул голову плечу. На него смотрело нечто нечеловеческое. Ты кто? На него смотрели разноцветные глаза существа. Оно как грязь сидело на его плече, растянувшись в улыбке на манер чеширского кота с треугольными клыками по всей морде. Ху-ху-ху. Пародируя его же смех, оно раскрыло пасть. Ты подойдешь. Орс-младший не отличался особым умом и сообразительностью, но вот преданность. Это отличало его от дикаря. Он знал о дружбе и чести тоже, отвечал добром на добро, именно поэтому его даже просить не пришлось, когда его друг, Эйс был похищен дозором. Историю, что ему рассказали, была длинной, но одну существенную мысль он уловил. Во всем был виноват Адам Вайспер. Эйс проиграл предателю, маршалу Дитичу. Это так и то, как он сейчас стоит на коленях перед плахой, оскверненной флагами мирового правительства и охраной морей, тоже верно. Было много виновных, очень, тысячи, даже миллионы, ведь организация-то огромна, но довел все до этой ситуации никто иной, как Шичибукай. И вот, достигнув берега, Орс настиг этого подонка, когда тот, едва очухавшись, стал воспринимать хоть что-то, хоть как-то. Тело стало действовать раньше разума, и лапа, с два береговых орудия по ширине, под массой веса опустилась тому на голову. Лед не выдержал, а следом поверхность, разруха началась по новой, охлынувшие потоки воздуха могли даже плоть разорвать быстрее бумаги. Это существо несло катастрофу, отличаясь не только силой, но и зверскими размерами. «Давай, Орс, раздави эту мразь, покончи уже с ним». Они хотели все закончить, остановить порочный круг, созданный этим порождением зла. Так было надо, и это понимал каждый, даже Орс. Когда зеленая стопа накрыла то место, наступила неловкая пауза. Хоть и союзники, но дозорные тоже хотели, дабы тот сдох поскорее, ведь легче помиловать Портгаса, чем дать вот этому вот поводья власти вновь. Два сраных раза солдаты плясали под его дудку. Два, если не больше, и все ему сходило с рук. Да сколько можно, это уже даже издевательством не назовешь. Пираты взвыли, воодушевившись, особенно те, признавшие великана своим капитаном. Они даже маски носили с пародией на клыки, отдавая так свою дань уважения. Но, в то время как одни ликовали, другие же сжимали оружие покрепче. Они знали, с кем связались, и если ангел выдержал удар отца. Ой-ой, Кизару вновь показывал свою несерьезность по отношению к ситуации, но подсознательно был ой как на стороже. А дело-то дрянь. Вы о чем, адмирал? Не понял его слов молодой лейтенант. Редко можно было увидеть, как лицо этого человека так искажается. Просто смотрите. Улыбка от уха до уха растянулась по всему его лицу, предвкушая ужасные последствия. Тем временем Марка передернула от нахлынувшего чувства. Жажда крови. Просто бешеная, настолько неконтролируемая и материальная, что ножом режь. Знобило, руки подрагивали, в животе все скручивалось. Больной психопат, ты совсем человечность отверг. Срываясь в полет, командир 1-й дивизии оказался прямо над Орсом, как застыл на месте. Нога громилы приподнялась не по своей воле, да и немного, на метр максимум. Но вот проблема. Поднимали ее одной рукой. Под ней стояла тень ангела, которая так и искрила зеленовато-фиолетовой молнией. «Не зарывайся, животное!» Рывком вперед Шичибукай отбросил тонны живого веса подальше от себя, заставив Орса сделать шаг назад, готовя клинок. «В кои-то веки мне не надо притворяться на людях, а вместо радости вы все меня бесите». Уже сжав кулак, тот наклонился вперед для толчка, как тень сбоку остановила эту попытку. Ненадолго, правда. Марко и не пытался понять, какого черта тот задумал, надо было голову ему снести прежде, чем случится непоправимое. Момент был идеален, тот бы не успел отреагировать. И все же выставленная вперед нога остановила полет синих крыльев всего в метре от цели. Как и думал дивизионщик, Адам не успел отреагировать. Проблемой стал Кизару, вставший на его сторону. Его действия были слишком хаотичны, чтобы предугадать этого адмирала или даже немного понять, сколько. Вдарил с новой силой Марка, щурясь от сильного свечения прямо в глаза. Сколько еще вы будете поощрять эту падаль? Даже вы, дозорные, должны понимать, что он из себя представляет. Парень не смог оттолкнуть его и на метр, тот со всей дури давил в ответ, не давая приблизиться к Адаму. Тот же в свою очередь стартанул наверх к Орсу. «О, я прекрасно понимаю, кто он. Пусть резвится, нам же это в выгоду. Чем больше ваших он на тот свет спровадит, тем легче будет нашим. Вы выпустили чудовище, как ты этого не поймешь, верно, чудище? Именно оно нам и было нужно, ведь это война, тут легко потерять голову и даже нашего Шичибукая, это касается в полной мере». В ушах раздался треск, и клыки Орса-младшего как камни рухнули. Половина зубов гиганта осколками полетели в стороны, а глаза едва не закатились. Удар со всей дури от ангела пошатнул равновесие и вестибулярный аппарат. Тяжело, очень тяжело. Здоровяк даже не успел понять, когда его затылок опускался к земле, но вовремя очухался и, сделав шаг вперед, удержался как смог. В глазах промелькнула устремившаяся вперед тень, и тогда громадный кулак с валун величиной подобно метеору влетел в наглеца. Уж в чем, но грубой силе Орсу равных не было, за исключением, конечно, Йонкой, тех, чья награда превышает миллиард. Да, миллиард. Кулаки столкнулись на полной скорости, и гигант услышал вновь странный звук, будто разделывали курицу, и сейчас мясник откручивает ей крыло. Резкий разряд боли прокатился по всей руке, доходя до плеча, но мимолетно. Эта боль стихла сразу и застопорилась в плече, а его глаза были переполнены ужасом. Ведь Орст четко осознавал, как перед его глазами в воздухе болтается оторванная конечность, поливая всех поблизости густой свежей кровью. Рука. Он, не сумев додумать, его легкие перекрыла, и тонны мяса смело как можно дальше к кораблям. Обратно. Как можно дальше от эшафота. Чтобы затормозить, пирату пришлось влететь в один из трех основных кораблей пиратов-союзников Белауса, разрушив корпус до основания и рухнув спиной прямо на борт. Кизару растянулся в улыбке, ловя эйфорию от такого. Вайспер бахвалиться лишний раз не будет, но оторвать руку по локоть такой громадине, его репутация явно преуменьшена. Впрочем, его это мало волновало. Стоило закончить с одной проблемой, как тот оказался над Марко, стремительно сокращая дистанцию, и как мельница завертелся в воздухе, отбрасывая электрические разряды. Глаза дивизионщика расширились от ужаса. Нельзя ни в коем случае принимать прямые удары такого уровня. Сметет. Но он бы не был командиром одной дивизии, если не мог справиться с подобным. Рукам досталось так, будто они, плывущий на полной скорости корабль, пытались остановить. Тело прибило к земле, вбивая гвоздем как можно глубже, а над головой уже опускалась адмиральская нога. Лед треснул и подорвался, образуя взрывную волну, разошедшуюся во все стороны. Еще бы немного, и Марко перекатился в сторону. Его прижали хорошо и уже так просто не отпустит. Наемник, конечно, сократит численность противника в высших эшелонах, но так же сделает и Вайспер, вырезая его товарищей одного за другим. Им его не остановить, уровень не тот. Да кроме того, с ним творилась какая-то чертовщина. Видимо, и правда головой поехал, но от этого лишь больше вреда, чем пользы. Сейчас над головами замелькали силуэты парящих людей. Скайпийцы, они ненавидели Вайспера, как и Дештарма, но первого куда больше, а потому собирались сорвать его планировки. Для этого надо было спасти Эйса. Очевидно, но также и сложно. Сейчас, когда Шичибукай занят разборками с Арсом и Марко, как и Кизару, у них есть шанс прорваться. Взяв высоту, они стали пикировать прямо на эшафот, ближе, быстрее. Всего несколько десятков метров, и парень спасен. Лаки, так звали ту, что однажды встретилась с ангелом буквально на небесах, только вот он полностью оправдал свое прозвище и вместо посланника Бога, был посланником смерти. Ее будущий муж Вайпер погиб в битве за Шандию, его убил Эниль. Да, однако кто начал тот хаос, тот же, из-за кого началась Великая война. Снижаемся. Они знали, насколько безрассудна эта попытка. Как ни смотри, а еще как минимум один адмирал остался в тылу противника, и по слухам самый бесчеловечный, Акайну. Тот просто сидел на своем месте, закинув ногу на ногу, даже не удосужившись взгляда поднять. Он и так все ощущал прекрасно. Первая группа, займите его, остальные на подстраховке. Четвертая группа, она командовала, ибо выбора не было. Ей одной пришлось объединить весь небесный народ после ухода Неля и Старсера, и стать по сути полноправной королевой небесных людей. Она хотела мести, она хотела увидеть Синее море. Одну задачу выполнить удалось, но вот за вторую приходилось платить, ведь что на небе, что на море, у Вайспера везде были капканы. И хоть тысячи ее солдат выступили на стороне Белауса, но сотни тысяч дозорных стояли между местью и ее желанием. Ветер бил в лицо, а дозор стрелял по ним. Высота давала преимущество, но не постоянно. Чем ближе они были к земле, тем больше их гибло от выстрелов. И все же подавляющее большинство было уже на подлете, как ледяные осколки, поднятые велением руки, начали разрывать кости и кожу. Акидзи, видя, как ее товарищи обращают в мясо, она не могла не кричать. «Рассеяться, мы должны». Спина покрылась мурашками от перенасыщенного воздуха жаждой крови. Девушка даже обернуться не могла себе позволить. Ужас сковывал ее, как кандалы. Просто сдохнуть уже наконец. Хладнокровный голос, как загробный, пронесся словно ухо. В мгновение небосвод накрыли почти невидимые воздушные волны. Они, подобно бомбардировке свыше, накрывали воздушное пространство, разрываясь хлопками. Большинство превратилось в меньшинство, и ангелы начинали падать дождем вниз на укрепление дозора. Вайспер, найдя в себе силы развернуться, девушка ощутила прямо на развороте жгучую боль. Одно из крыльев оторвало, но она все же нашла в себе силы не упасть. Они встретились взглядами, казалось, за эти месяцы этот беловолосый нисколько не изменился, как и в тот раз. То же лицо, манера речи, голос. Это было точно он. «Где-то я тебя уже видел». Чуть потупив взгляд, Адам не медлил. Ружье девушки едва спасло ее от выпада в корпус, сломав той лишь руку. Оружие разлетелось на ошметки, и прямо в воздухе Адама пнул один из них, мгновенно зарядив волей. Бок скайпики пробило насквозь, образуя сквозную рану. Сначала дивизионщики, потом Орс, а теперь небесный народ. Адам не пропускал никого к эшафоту, играя по правилам этикета дозорных. Он хотел казни Эйса по закону этого гнилого мира, ведь это и было его целью. Такое несложно понять, но вот остановить его. Ну, вот и все, налеталось. Схватив ее за шею, тот швырнул еще выше в воздух и, сделав пальцы на манер когтей, ринулся как тигр, готовый вцепиться ей в шею. 3 метра, 2, 1. Лишь в самый последний миг, слыша вопящие инстинкты, Вайспер затормозил, и раздался грохот, как от разрыва огромной бомбы. Этот звук был словно гонка, объявляющая о начале нового раунда. Перекрутившись в воздухе, Шичибукая затормозил прямо на Лету и не успел очухаться, как обычный кулак на полной скорости поздоровался с его лицом. Даже сжатие не дали применить, слишком неожиданная атака. Сплюнув кровь, ангел увеличил напор со своей стороны и атаковал Лаки вновь, понимая, что ее защитник появится, а потому бил почти в полную силу. Кулаки вновь встретились, не выявляя победителя схватки, а Адам же, перекинув свои способности с волей на лоб, поздоровался им, как баран с такой же крепкой головой, но скрежетание от них напоминало металл, нежели кости. Шичибукая это не устраивало, но когда его мнение спрашивали, он хотел убить Лаки, лишив народ небес лидера, но ее спасли, как и тогда. Они вцепились друг в друга с непристалой свирепостью. Они настолько сильно ненавидели друг друга, что уже не могли не улыбаться, отражая друг на друге лишь безумие. Они не принимали существование друг друга. «Добрый день, Адам!» Заждался, ощущая стекающую по разбитому лбу врага, растянулся во все 32 мугивара. Откуда он появился? Ангел лишь мельком увидел закрывающуюся пространственную брешь неподалеку. Шира. Ну конечно, в союзнике она и не записывалась. «Добро пожаловать в ад, Мегувара Луффи. Надеюсь, тебе понравится. Не знаю, какие там у тебя планы, фокусы, но уверяю, самое интересное еще впереди. Ведь раз ты здесь, то наконец эта война может начаться полноценно». Прелюдия окончена. В. 114 обман. Человеческий механизм. Я хохотал как ненормальный, да собственно и был таковым сейчас. Впервые за долгое время меня буквально спустили с небес на землю, сопровождая разрушенной оборонительной стеной на восточном укрепрайне. Больно. Я чувствую боль. Хорошо, уж лучше она, чем накрывающее безумие. Нет способа быстрее от него избавиться, приведя мысли в чувство. Сколько камней, тонны давит на тело, но это мелочи после всего. Мугивара. И из ниоткуда в прямом смысле. Хах, Шира и ее телепортация, других объяснений я не вижу. Да и не важно, она с самого начала даже не рассматривалась как союзник. У отрицателей свои игры, но и до них я доберусь после войны. А пока есть дела и поважнее. Вытаскиваю руку из-под камней и, схватившись за что-то, медленно выбираюсь наружу и стряхиваю пыль. Слабовато как-то. Он быстро развивается, как и положено таким личностям, поэтому я прекрасно понимаю, насколько наивно недооценивать его лишь по прошлым встречам. А еще, поднимаю взгляд и опускаю вниз, когда тот приземляется в паре метров от меня. Соломенная шляпа. Она прямо как мой зонт, такая же неотъемлемая часть или привычка, фишка, да неважно. После всех месяцев адских битв мы оба изменились в худшую сторону, ибо убивали и до сих пор продолжаем, доказывая свое право на жизнь. Но выйдет из этой дилеммы лишь один на своих двоих. Для того и война, Луффи. А ты умеешь мстить? Убийство моего брата, одного из последних родственников, достойный ответ на все наши перепалки до. И гадать нечего. Ты стал, конечно же, сильнее, ведь как еще бы тебе удалось свести Грозда в могилу и моих товарищей в том числе? Он был монстром, да, но достойным бойцом, а ты? Его взгляд был забавный, не угрожающий, но по-настоящему суровый, без наивности и того, что читалось в Локтауне и Литл Гадене. Он теперь другой. Ты порочишь все на корню. Честь, пиратский кодекс, у тебя ничего нет, ни ценностей, ни моральных привязанностей. Ты просто жалок. Напротив, без всей этой ерунды я самый свободный человек на свете. Ты считаешь, став королем пиратов, будешь ни от кого независим, Я же думаю, достаточно избавиться от оков и привязанностей, как ничто тебя не сдержит. Любовь, ценности, кодексы, правила и иные красивые слова – все ложь. Да все на свете лгут, все живут в иллюзиях того, о чем говорят, но по факту раздавливают собственные принципы, когда надо. И ты, и я, все одинаковы. Не сравнивай нас, ты. Ты ни хрена обо мне не знаешь. Не думай, что я тебе уподобился. Сломал ты меня, и что? Это ничего не изменило. Не спешит атаковать. Знает, что я его на эмоциях вывожу из себя себе в угоду. Ну, это уже привычка моя, а не планы все. Черт его дери, это знают. Однако я сейчас ему не лгу. Ни к чему это. Надоело. Но ты же выжил и убивал по собственной воле. Этого хватит, чтобы доказать мою правоту. Да оглянись уже. Развожу руками, уже раздражаясь откровенно, подхватывая душераздирающие вопли умирающих и еще живых. Мы на войне. Ради чего ты сюда пришел еще, если не убивать врагов? Меня, дозор, всех, кто повинен в пленении твоего брата. Без разницы. Ты сам себе лжешь, и снова, и снова, и снова, доказывая тем самым лишь мою правоту. Ты тут философию не разводи. Именно ты выбора не оставляешь. Лишь манипулируешь всем для лучшего для себя исхода и думаешь, я не понимаю. С самого момента нашей встречи ничего не поменялось. Но сегодня все будет иначе, уверяю. Сжимаю руку в кулак, а глаз зажигается по своей воле. Не знаю, как проклятие работает, но им я вижу всю картину в правильном свете. Прекрасная способность, никаких иллюзий на фоне эмоций и фактов, лишь реальность в чистом свете и полная свобода действий, при которой хоть все 100% тела и мозга задействуй. Я обрушу на него все, как показал результат предыдущих кампаний. Иных способов избавиться от него нет. И пусть мои козыри еще и на 1-3 не раскрыты. Посмотрим, как ты справишься с моими кошмарами, Мугивара Луффи. Выдержи, а иначе какой смысл было затевать войну мирового масштаба? Тяжело вздыхаю и подвожу итог. Я в конце концов понял его, но жили мы по-разному и смотрим с разных углов. По сути, он, как и я, фанатик своих взглядов, поэтому обычная игра в психологию не поможет. Ты веришь в людей, в их единство, доброту, силу воли и желания. Ну а я же считаю все их эмоции и стремления ложью. Захочешь, обманешь, предашь, сколько клятв не давай, такова наша людская природа. Мы лишь книга, которую прочитав можно понять и заставить делать то, что хочется, механизмы, чьи действия на ней построены. Нет никакой силы воли, сломить можно любого, и я это доказал. Он смотрел на меня без слов. Даже когда случайное ядро взорвалось перед нами, мы не ринулись друг на друга. Что? Что за взгляд у него? Не могу прочесть. Впрочем, не суть. Даже без понимая мимики мне прекрасно известно, о чем он думает. Давай, Луффи, скажи, мол, я не прав. Такова моя точка зрения, и поменять ее не получится. Слишком много раз она оправдывала себя. Мы от механизма не отличаемся. Достаточно составить психологический портрет, как чертеж схему, и все секреты со временем пропадут. Но он, странная личность, которую сложность прочесть даже мне, будто клубок эмоций не в силах определиться хоть с одной конкретной, и мне надоедает болтать с ним. Тянет время, что ли? Это ничего не изменит, ведь я то же самое делаю. Он не понимает, как устроен мой механизм, а оттого проиграет заведомо. Боже, даже приятно выложить всю свою подноготную и точку мировоззрения такому, как он. Давно хотелось выговориться. Наконец-то я тебя понял. Выдохнул с облегчением тот. Чего это он? Не понимаю. Рад тому, как я выговорился, что ли? Полагаю, сегодня и правда день откровений, ведь ни капли лжи в моих словах не было. Как и смысла лгать в целом, ведь все и без того складывалось так, как мне надо. Резкий удар разверз землю подо мной. Слабо. Встретив его удар таким же по мощи, лишь остановил перед собой, смотря прямо в глаза. Что это все же за взгляд? Не пойму никак, а ведь уже стольких людей повидал. Но этот не читаем пока для меня. Ну и пускай. Понимание не всегда обязательно. Теперь без тени сомнения я могу убить тебя и окончить твои муки. Муки, говоришь? Вновь не понимаю, а ведь смотрю прямо на него. По-твоему, я страдаю? Он не ответил, а у меня закрались подозрения, что он, что Танатос, твердят одно и то же, и они несут бред. Продавливаю его усилием сжатия, но не получаю результата, тот наращивает пропорциональную мощь в ответ. Неплохо. Наши навыки вышли на тот уровень, когда одно лишь соприкосновение кулаков отбрасывает слабых как мошкару в стороны потоками ветра. И вновь, это ожидаемо после стольких битв. Цокнув, отпрыгиваю в сторону, увеличивая дистанцию. Разминаю костяшки и, мгновенно сделав упор на ногу, начинаю бить по воздуху, обрушивая воздушную бомбардировку. Однако резиновые кулаки, подобно пулемету, блокируют все на полпути. Занятно, а если скорость увеличу, опора под ногами треснула, не выдерживая, но даже эти трещины под ногой еще могли послужить, отчего хаотично расколачиваю все в округе. Дозорные тоже попадают под удар, но не сильно, они и без того от меня на расстоянии держатся. Не сработало, да, он отразил каждый мой выпад с дальней дистанции. Ладно, раз так, стрелки и артиллерия огонь, не дайте ему на площадь выйти. Дозорные быстро очухались, ведь это и было их задачей. Куску стены-то конец, но то, что на ней осталось, вполне стрелять способно, отчего запах пороха повеял в воздухе, вынуждая молодого капитана прибегнуть к воле. Покрыл все тело, значит, рикошетит от него хорошо, но надолго ли его концентрации хватит? Они стреляли по пирату без остановки. Толку-то никакого не будет, но на месте его такой град снарядов точно удержит. Мне это и нужно. Надеюсь, он не забыл, где находится и как мы, пираты, по правилам играть не любим. Один на один, с ним, такого в планах и не было. Да, моя задача покончить тут со всеми скопившимися врагами, но это не означает убивать их своими руками. За меня это сделает оставшийся в тылу адмирал. Отступаю назад и сразу же подставляю голень. Атакует, когда я даю ему пройти. Не пойму тогда его приоритетов, но на возню с шляпой времени у меня нет. Хлопком о воздух взмываю вверх, пропускаю вытянутые на резине конечности. Что? Что он делает? Его ноги, руки стали качаться как насосы, увеличивая кровообращение и, конечно, скорость. Хочет достать меня, но оттого еще больше его не понимаю. Кулак пролетает прямо перед носом, едва касаясь кончика, а последующим движем уже мой рикошет мыском о воздух отправляет его обратно вниз. Вновь медленно и вновь слишком слабо. Он, конечно, стал мощнее, но не стал мне равным, и вот это уже вторая странность. Что ты делаешь, Мугивара Луффи? Закравшиеся подозрения вынудили меня передумать на пару минут продолжать начатое истребление дивизионщиков. Слишком странное его поведение, много несостыковок. Ты должен стараться спасти брата, а не со мной отношения выяснять. Вновь пропускаю его тянущуюся руку из дыма перед лицом в паре сантиметров. Это бестолку при таком недостатке в скорости. И в этот миг моя наивность аукнулась. Волосы на затылке схватили и притянули к себе, ставя ногой штемпель прямо на лице, вбивая меня в землю по шею. Следом последовали добивающие удары, но не с желанием скоропостижной смерти, а забить меня как скот на убой. Раз за разом, он мутузил как будто мясо кувалдами. Как жаль его разочаровывать, но, ты не учишься вообще ничему. Сжимаю его кулак до скрипа в суставах и потягиваю на себя. Мальчик-пират. Вытаскиваю из рукава металлический штырь, и тот вспыхивает зеленоватой молнией. Ох и верно. Если сосредоточить слишком много воли в одном месте, она приобретает природу стихии. Молния, огонь, может еще что-то, не знаю. Я открыл это случайно, но эффект таков, что даже адмиралу не сладко придется. А уж его. Штырь вошел в тело вместе с рукой по самый локоть. Переборщил, но толку от этого никакого, я не попал, не учусь. Перехватывая руку с оружием, он зафиксировал ее на одном месте. Ты меня не знаешь, Адам. Хватанул какого-то зеваку и как вместо щита живого, дежавю. Кажется, я так уже делал несколько раз. Он что, пародирует меня? Тут я заметил, что рука застряла и по лицу со всего размаху вписали, разбив нос, а вторым ударом выбив зуб. Вот же мелкий. Он знает мой секрет. Сжатие – это концентрация сил в одной точке, она одновременно и защита, и нападение. Но при этом спадает защита с остального участка тела, это существенный минус. Да, я учел его, а потому могу за секунду менять точку контроля, но, схватив меня за руку под углом, он пытался переломать мой локоть пополам и таким образом оставив конечность не то что без движений, но и заставив тело служить еще и балластом. Слир рассказал ему, больше некому. Однако в кое-чем была его ошибка. Я, не он. С хрустом рука ломается. Лбом соприкасаюсь с кулаком, отбивая тот и задействовав вторую руку, оттолкнул ее локоть сжатым воздухом, чтобы на полной скорости зарядить тому в ответную. Око за око. Ух. Новый удар по лицу уже не подействовал на меня, но тем не менее приложил затылком. Твои превозмогания. В правой руке появляется пистолет с раздвижным механизмом. Уже надоели. Выстрел пули с волей внутри просто выкинул его на поле брани. Это как словить ядро без взрыва. У тебя либо сил на отражение ее хватит, либо пробьет насквозь, а в его случае даже если и хватило, сила выстрела никуда не делась. Поднимаюсь нехотя на ноги и сплюнув кровь, сгорбившись, перевожу дух. Вмазал он мне хорошо, но порог боли свое дело сделал. Давненько я не получал по лицу без какой-либо защиты, это больно, но иногда полезно, чтобы остепениться. Думал, я его недооценю, он же, как герой из сказок, сколько ни бей, все равно поднимется, как-никак, а бог на его стороне. Битва на изнеможение бесполезна, поэтому будем применять самые нетрадиционные методы, которые взбредут в голову. Если надо, то и бесчеловечные тоже. Рывком вскочив на ноги, тот отряхнул место попадания пули. «Ао, поиграть хочешь? Ладно, у меня многое припасено для тебя». «И это все?» — склонил голову, смотря на меня С. Я сделал инстинктивный шаг назад. «Это, его глаза такие же, как у апостолов. Так он тоже стал проклятым. Определенно, его аура буйствует, как торнадо, и она отличается от первоначально на корню. Что же получается? Проклятый, поддерживаемый всеми силами богом, который меня презирает? Что-то новое и даже страшное. И проклятие, и благословение в одном лице. Но ты должен понимать, даже с этим ты все еще смертный, ведь оно не дает сил, лишь выводит твои возможности до максимума. Но выше головы не прыгнешь. Где мы? Снова на поле брани, прямо в между массовкой пиратов и дозорных. Тут настоящая мясорубка. Тела падают в кучи, перемешиваясь и вновь возвращая меня к минувшим временам. Алабаста, Искор и так далее. Везде война, везде трупы и кровь. Я не могу жить без этого, и теперь трупы буквально превращаются в горы из останков. Ха-ха-ха, безумие. Эта эйфория насилия и сумасшествия просто сносит волной, превращая любого в животное с оружием. Но даже у этих зверей есть инстинкты, и они обходят нас обоих стороной, чувствуя опасность, не присущую любой другой. Мугивара Луффи, думаешь, я не понимаю? Сражаться с тобой в ближнем бою, ориентируясь лишь на навыки и опыт, не поможет. Не победишь таких, как ты. Будете вновь и вновь вставать, пока вам голову не оторвешь или не сожжешь дотла. Шляпа исчез на мгновение из моего поля зрения. Моя ошибка, слишком перевозбудился. Рефлекторно выставив колено, чувствую проседание в земле, она вниз уходит вместе со мной. Я-то удар выдержу, а вот лед это давление вряд ли. Мы уходим все глубже вниз. Гляжу на его проклятые глаза и вижу свое отражение. Ох, что со мной? Улыбка просто до ушей и настолько едкая, аж самого в дрожь бросает. И это я, ха, улыбаюсь еще шире, резко меняя ногу и в полете подпрыгивая. Телом Мугивары пробивает шестиметровую замерзшую кору, расширяя нашу площадку для битвы. Ха-ха-ха, смешно, мне, и правда, как не смеяться, когда бой в одни ворота. Он же не думает, будто бы у него шансы есть, со мной грубой силой бесполезно отношения выяснять. Но так ведь он знает, тогда какой у него козырь в рукаве, вот так загадка, хочу узнать. Мне тебя не победить. Спрыгнув с вмятины, хрустнул шеей тот, а я чуть склонил голову, не понимая, к чему это. А, так он на мою руку смотрит, которая уже восстановилась после перелома. Кости и мясо срослись. Неприятно, боль-то чувствую, но терпимо. Это не регенерация, конечно, но эффект тот же. Ты же не думал, будто я затею войну без козырей в рукаве, напрягаю кулаки и хаотично бомбардирую все перед собой. Его пулеметная очередь отвечает на ударные волны. Быстрее, мощнее, масштабнее, никаких ограничений. По-другому я и правда умру. Лед трескается. Он расходится трещинами, и осколки с отколовшимися кусками стены падают прямо на нас. Тонны замороженной воды. Мы не останавливаемся, а его приемы однотипны. Чуть корректирую направление двух ударных волн, и те заходят с разных сторон, пробивая его бока. Проблемно. Воздух волей зарядить нельзя, а он парамеция, ему даже не больно. Надо менять тактику. Ты уже достал. Мы так ни к чему не придем. Тут я с ним был согласен, а потому поостерегся, когда его рука стала раздуваться будто надувная и приобрела размер гиганта. Грубой силой меня задавить хочет, прыжком вверх ухожу их зоны ее поражения. Зря он это за мою ногу перехватывают. Попался. Ох, так та рука была для отвлечения, и прямо под ней он задействовал вторую, растянув как щупальце. Так он понимает, как работают глаза. Решил попытать удачу вне моего поля зрения, лети в свои небеса. Меня швырнуло не на шутку вверх. 10 метров, 100, 200. Что за черт? Он же знает про мое преимущество в воздухе, Так зачем? Интуиция забила тревогу, как потерпевшая. Едва мне удалось влететь в летевшую снизу шпагу, как рука дрогнула. Это кто с такой силищей бросает? И сразу после, нет, в этот самый момент, когда я сосредоточился на защите рук, груди насквозь пробили копьем. Глаза лишний раз моргнули, и перед носом возник силуэт, и очень знакомый. Хах, ну снова здравствуй, Алекс. Вновь хохоча вижу этого предателя. Наконечник выходит из спины. Хлынувшая из груди попала на лицо наемника. Тот и внимания на это не обратил, сталкиваясь со мною кулаками уже после попадания оружия. Я умру от этого. Задействую вторую руку, но на нее тут же ставит сапог, не давая поднять до конца. Сколько ни руби, а ты не дохнешь. Скотина, ты что с собою натворил? Вместо ответа пробиваю его с колена, вернее пытаюсь, но у него там какая-то нешуточная броня, лишь коленку себе расцарапал. Тут двигатель на его копье резко вспыхнул, и нас понесло к земле. Дьявол, не могу сместить курс. Сила тяготения просто ненормальная. Но даже так он, взгляд резко зафиксировал силуэт подо мной и стремительно приближающийся кулак, как и земля. Вот же, не успев договорить, я достиг земли и за 3 метра до соприкосновения громадный кулак пробил мне спину, позвоночник и грудина. Они мне скелет едва в порошок не стерли. Два скота, я даже иначе не скажу, это бесит даже меня уже. Из ушей, горла и носа хлынула кровь струями, внутри все перемешалось. Но кое-как перекинуть волю на собственный скелет удалось. В голове пусто. Я болтаюсь в воздухе, как мельница, разбрызгивая повсюду кровь. Ее много, но это не важно. Все эти их попытки не важны. Во всяком случае такого рода. И все же боль никуда не делась. Я рухнул в нами же созданную расщелину и с таким грохотом, что даже на краю подсознания он раздался. Все покрыли новые трещины, и обрыв начал расширяться до метров так 50. Осколки и глыбы так и рухнули на меня. Сил их останавливать или уклоняться просто не было, и все равно, это им не поможет. Луффи отошел подальше от расширяющегося обрыва. Он не верил в то, будто бы Адам уже сдох. Удар был крайне жестоким, но с этим человеком нормальная логика никогда не работала, а значит, он пока жив. Правда, вопрос сейчас стоял немного в ином. Ангел, конечно, подонок, но этот наемник не лучше. Нами умерла по его прихоти. Он уже казался союзником. А что в итоге? Небесный остров, вот что. Я знаю, что тебя нанял старик Белоус, но, оторвавшись от земли, пират столкнулся кулаками с копейщиком. Тот без интереса смотрел тому в глаза, понимая по силе, убивать тот его не был намерен. Пока. Дай мне повод не убивать тебя, паскуда. Старик тебе не поможет, и не собираюсь. Убивать – моя работа. Что-то не нравится. Много чего, и поверь, после Адама ты следующий. Как по-детски. Но боюсь, мы оба к твоим друзьям на тот свет отправимся. Все куда хуже, чем я думал. Опуская руку, наемник схватился за копье, уже обеими направляя орудие к обрыву. Оттуда веяло смертью. Жажда крови настолько сочилась из глубин, что стала действительно видна глазу, словно кто-то разжег костер. Почему? Почему он снова поднимался? Возвращался вновь и вновь. Вайспер никогда не превозмогал, как это делали те же владельцы инициала Ди. Он не был нормальным человеком в этом смысле, и все же постоянно находил объяснимые, пусть и безумные, причины, способы уцелеть в любой ситуации. Его спасала импровизация и ненависть к своей участи. Лед затрясло, словно землетрясение начиналось. Оно остановило бой, и все разом посмотрели на Белоуса, но мужчина как стоял на носу своего корабля, так и остался. Но земля продолжала раскалываться. Она будто шов расходилась по области и пожирала в своих обрывах всех неудачников. Поле боя рушилось, а причиной тому было треснувшее снизу основание льда. Недалеко от первоначального обрыва разверзшийся лед разлетелся кровавым фонтаном. Кровь была на осколках и глыбах, много, свежая, а следом появилась рука, одна, вторая. Обе силой вытащили из толщи тела, на котором уже не было раны понесенного ущерба. Вайспер был здоров, хотя выносливость его явно уменьшилась. Это невозможно. Это были удары воли, даже если он фрукт ел. У Луффи внутри все похолодело от ужаса. Да не может такого быть. Ладно, руку восстановить как-то, но ведь ему половину скелета разнесли. Это что получается? Сколько тактик не придумай, сколько не бей, все без толку. Он снова встанет, он бы никогда не сожрал фрукт. Этот ушлепок. Шторму стало не до шуток. С таким противником он давненько не сталкивался. Теперь это уже не бой, а попытка выжить. Только не говорите мне, ты что, Глаза наемника расширились от осознания их положения. Это было жутко. «Ты впустил в свое тело Сатиллу Раст, что ли? Да ты совсем конченый. Ни одни вменяемый такое бы не сделал». «Именно». Демонстрируя, как переломанные пальцы самостоятельно встают на месте, растянулся в чудовищной улыбке тот. Это был не оскал, а нет, нечто более жуткое, словно не улыбка, а хохочущая маска на лице. «Повторюсь», — шагнул вперед Шичибукой, в чьих кулаках заискрилась зеленоватая молния. «Вы же не думали, будто бы я приду сюда не подготовившись? Бессмертное тело, на которое не действует воля, собственные навыки и за исключением всего куча капканов, на которые вы уже наступили. И не обманывайтесь, вовсе не Сатилла моя страховка. По правде говоря, ваше положение сейчас, хуже просто не придумаешь. Даже я вам не завидую после того, что сделаю с одним предателем и маленькой надоедливой сволочью». Примечание к части. Это была философская глава, я просто почти дословно решил описать вам точку мировоззрения Адама. Правдива она или нет, решайте сами. В. 115 обман. Ад. Часть 7. Он смеялся над ними, снова и снова хохотал, смотря сверху вниз. Будучи полностью уверенным в своей доминации, Вайспер открыто демонстрировал ее, ведь время открытия первых козырей пришло. Вот он, но самоуверенным его нельзя было обозвать, ведь нынешняя реакция могла быть очередной ловушкой провокации. Тут нельзя было сказать наверняка. Вправив ребра и внутренности обратно, он стряхнул пыль с плеча и шагнул. Лед едва выдерживал. Снова и снова одни и те же грабли, как тебе только не надоело. Луффи, я не смеюсь над людьми, какими бы они ни были, но ты, начиная расхаживать полукругом, Шичибукой не спускал глаз с этой парочки. Их разделял лишь обрыв, ими же созданный сотню метров глубиной, и теперь наемник шел по направлению к бывшему нанимателю. Мугивара же заходил с тыла. Они готовились к этой встрече, однотипно с тем, как Вайспер набирал мощь по-своему. Никто не стоял на месте ни в одном из аспектов, но даже с приобретенной в боях и поте силой они осознавали. Ангел не из тех, кого пьянят возможности, он не зазнается, не оступится и не будет никого недооценивать. И играться тоже не станет, прикончит сразу, как только откроется возможность, и способ может быть абсолютно любым. Это самый непредсказуемый и опасный человек на море, и чтобы стать им, титул Йонка ему оказался не нужен. А вот сами короли моря почти обратились в его марионетки, как и другие. А ты прав, смешно пытаться тебя просто убить. Хруст кулаком щелкнул в ушах, и Мугивара ускорил шаг. Остается стереть в пыль, чтобы и хоронить было нечего, ни праха, ни костей, ни пепла. У тебя не будет могилы, сколько ни бей, а до тебя не доходит, ты ведь силенный, знаешь это. Тебя пытали, мучили, кости переламывали, ты терял, предавал, видел все, но и я тоже. От резкого заявления Вайспер остановился, меняя атмосферу вокруг. Он не нарушал маску спокойствия, зная, что все идет вновь по плану, а если и нет, он придумает новый. Но не списывался с читов непредвиденное, сейчас был самый ответственный момент, чтобы зазнаться и все похерить. Наконец каждый застыл там, где стоял. Беловолосый стоял на перепуте между ними, встав боком к каждому, на случай удара с обеих сторон. Алекс молчал, говорить им было ни о чем, вместо болтовни его копье неподвижно замерло по направлению наконечника к лбу корсара. Каждая мышца напряглась, все тело оцепенело от предвкушения этой ужасной схватки. Уж сколько лет он не чувствовал себя живым, не чувствовал волнения и страха от битвы, не испытывал ощущения близости смерти, но ему подарили их вновь. Вдохнув-выдохнув, шторм встал в стойку, предназначенную только для одного – нападения. Зрачки сузились от концентрации, и теперь каждая секунда мгновения просчитывались им досконально. Умирать не хотелось, а шансы сдохнуть тут все 100%. Второго шанса не будет. С другой же стороны Луффи намертво стиснул кулаки, свое единственное оружие. Лед вдруг треснул и был выбит из орбиты давлением воли по ней. Толчок ноги отправил небольшую глыбу в шторма, заряженную волей до черноты, это же было и толчком для старта всего тела. Мугивара ударил кулак о кулак, принимая на себя ударную волну, обдавшую телу до кончиков пальцев. Тяжело, хоть по габаритам он выглядит как нормальный человек, но силища удара как у разъяренного зверя, ноги едва стоят на земле. Но, Монки Ди Луффи привык терпеть такое, зубы сжались до скрипа, его продавливали, Адам не сдерживался даже мысленно. Но хотя лицо его было спокойным, под этой маской безразличия сочились вопли ярости и поглощенное кровью и безумием сознание. Позади приближался наконечник копья, еще бы миг и оно раскроило бы череп, Однако прилетевшая прямо в лицо ракета отшвырнула подонка подальше в кучу дозорных. «Вы живы, ребята, братишка Иса? Ты как, Иза?» Командир 16-краткой дивизии откинул подобранную базуку подальше. Он изо всех сил спешил к Мугиваре, плевать на наемника, но нельзя дать брату Иса умереть. Для того и война, и если хотя бы один из них умрет, Адам победит. «Нормально, спасибо». Стряхнув руку, парень сжал ею кулак вновь. «Потом поболтайте». «Он идет», — рявкнул Шторм. Время сентиментальности прошло, прямо с неба на них обрушился дождь из нескончаемого сжатого воздуха. Уклониться-то от них можно было, но подонок потрясающе импровизировал и, смахнув пыль с щеки, куда угодила ракета, налетел как цунами прямо в эпицентр собственными же руками вызванного дождя. И они бились, зубами, ногами, руками, всем, чем можно было. Удары были настолько безумными, что казалось, это голодные волки терзают друг друга за добычу. Иза, Алекс, Луффи. Они, не жалея сил, прекрасно понимая, этот бой может стать последним в их жизни, разрывали это человека на куски. Казалось, он даже поддается время от времени, пропуская удары. В обычном случае такое упорство было бы вознаграждено, вот только обыденная логика с ангелом не работала, он словно тянул время, не берясь за дело всерьез, а этот мог себе такое позволить. Насколько бы яростной ни была атака, хоть протыкай насквозь, всади пулю в лоб или отсеки полтела, он регенерирует без остановки. И тогда, по исходу времени, все попытки его убить провалились. Куда ни бей, сколько сил ни прикладывай, этот психопат впустил в свое тело Сатилу Раст, он уже все равно что Лагея. Пока не рассоединим их, нам не победить. Подбирая пистолет с трупа, Алекс открыл пальбу, стараясь увеличить расстояние. В него тут же последовали ударные волны, выбившие оружие из рук и вернувшие к хаосу битвы. Если воля не работает на нем, то и кайросики тоже. Они воздействуют на его тело, но не на нее. Он не фруктовик. «Как ты собираешься это провернуть?» Иза не понимал творящегося, но одно было очевидно. Такими темпами они его не убьют. Никак. Сколько командиров дивизии уже на тот свет по его милости отправились, и останавливать ангел не собирался. Он и правда собрался вырезать все дивизии подчистую, и он тот, кто за словом в карман не полезет. Его бы не боялись до такой степени, если бы это было просто болтовней на публику. Откуда мне знать как, это и не важно. Они убьют Эйса, пока мы тут с ним возимся, это ему и надо. Пока наемник пытался просчитать действия и логику врага, тот подобрался к нему вплотную, занося удар над головой. Каким-то чудом беловолосый промазал, проводя выпад мыском прямо над головой убийцы. На секунду последний что-то услышал, после чего его выражение лица поменялось. Несколько отскоков назад, и вот их уже разделяет расстояние. В то время ангел, дымящийся от постоянных регенераций, склонился на одно колено, переводя дыхание. Он был близок к перегрузке, но это не точно. Мугивара, Луффи, пока есть время, надо уходить. С ним без толку биться. Мы так не успеем. Давайте, я прикрою. Стерев лица кровь, стекающую из рассеченного лба, Иза наставил пистолеты на корсара. Только рыпнись, башку снесу. Но, поправив шляпу, паренек резко передумал. Черт, ладно, удачи. Не спуская с него глаз, Мугивара следил в оба глаза за усевшимся на землю противником. Он проскользнул мимо него всего в метре, но его и не пытались остановить. Почему? Очевидно же, это попытка потянуть время. Так почему этот ублюдок уселся и сидит? А если они ошиблись в его ходе мышления, то какого черта он творит? У него есть планы, это самое страшное, ему подыгрывать. Командир дивизии следил, как двое отдаляются в пучину дозорных, идущих как лавина из нескончаемого подкрепления. Тысячи вооруженных солдат-ветеранов со всего света. Там развернулась новая заварушка, но этот как сидел, так и продолжил сидеть, лишь перестал притворяться, будто выдохся. Нет, он просто сидел и смотрел. И что, позволю знать, ты вытворяешь? Дивизионщик сделал несколько шагов назад. Ему было не по себе рядом с этим клоуном. Смелость — это хорошо, но инстинкт самосохранения так и вопил о приближающейся катастрофе, будто нечто ужасающее должно было случиться в скором времени. В очень скором. А вы меня не слушали, верно? Ладно, повторюсь специально для вас. Если у короля не останется подданных, то мишенью он станет невероятно простой. И повторюсь еще кое о чем. Вовсе не Сатилла моя страховка. Тут да и за все дошло, словно на миг открылась картина всего на свете. Его осенила простота и продуманность плана этого парня. Он гений в этой сфере. Ужасающий гений, и поэтому сейчас так улыбается. «Постой, но ведь он...» Медленно посмотрев за спину ангела и запередернула. «Мугивара Луффи, остановись!» И засцепил челюсть до хруста. «Это конченая паскуда. Да его даже язык подругам назвать не повернется. Как вообще можно было все настолько обставить, что даже Белоус с дозорными не догадались? Насколько надо было опуститься, это уже не просто отсутствие принципов. Само желание его назвать человеком пропадает. Подобная логика не под стать людям. Вижу по лицу. Вам что-то стало ведомо из моей задумки. Ну, хотя бы частичка точно. А толку-то теперь от этого?» Вспотевшие от страха руки едва не спустили курок. Но дивизионщик знал, сделай он это, и его размажут как котенка. Почему этого до сих пор не сделали? Корсар чего-то ждет. Или кого-то? Да, это предположение оказалось верным. Из земли вырвался фонтан алой жидкости, но она не расплескивалась, а будто живая единым потоком возвращалась в тело сидящего. Быстро, как вода под высоким давлением, жидкость вошла в грудь сидящего и постепенно растворилась в нем бесследно. Тот посидел еще немного, прикрыв глаза, после чего начал подниматься, стряхивая со штанов снег. «Понятно, значит, таков твой выбор», — прозвучал от него. Но к кому он обращался? Сатила Раст без сомнения в его теле. А это тогда что? Сколько всего он сотворил с собой перед приходом на эту войну? Сколько тайны капканов тут понаставил? Они ведь только что наступили на еще один, верно? И отходил назад еще быстрее, чем Адам делал шаги по его направлению. Он замер лишь на секунду, чтобы обратить взгляд на прилетевшую откуда-то извне голову Гиккамори. Перешагнув через нее, без особых чувств потери отправился дальше, но, когда рядом с ним что-то рухнуло, будто ядром, его интерес зажегся вновь. Это тоже была голова, но странная, хотя владельца ее установить было несложно, совсем. «Багги, вы живы, вот так радость!» Чуть улыбнулся беловолосый, поднимая ту перед собой. «Я бы скучал по вам, ну, в обратном случае». Вполне себе наглая и болтливая головешка начала буквально выплевывать весь накопленный мат. Ее шутливо подбрасывали вверх-вниз. Это было забавно. «У тебя просьбы просто из разряда вон, знаешь ли, в курсе, чего мне стоило открыть те чертовы врата? Да возмещу я вам все старания, чего же вы такой мелочный? Ох и ладно, главное так это результат, и он должен быть ободряющий». Результат? Из-за уже ничего не понимал. Только что предположенный план этого человека уже летел в бездну. Причем тут этот клоун, какую роль он играет? «Багги, но ты-то почему с ним? И тебе, и многим другим он испортил жизнь как никто иной, и возместил большую часть за это после, так что не суй нос куда не надо. Когда они уже прибудут, ангел ты чертов, сколько еще ждать? Я свалить хочу отсюда как можно дальше. Ты обещал, скоро». Умышленно смотря куда-то за горизонт, растянулся в гаденькой улыбочке тот. «Уже очень скоро. Что ты натворил на этот раз? Что? Да много чего. К войне-то пришлось основательно готовиться. Ау, оговорился. Я сказал война? Нет, только первый ее акт. Дальше будет куда интереснее, вы даже буквально кровью захлебнуться успеете». Порыскав в карманах, проводя странные манипуляции руками, корсар достал ден-ден муши и назвал на включение. «Это Адам. Давай. Начинайте. Сейчас мы карты так перетасуем. Ха-ха-ха». И тут, буквально из ниоткуда, сбоку от пацана, появилась здоровенная фигура такого же шичибукая, как он сам. Кума лишился глаза, из механизма внутри него стекала кровь, на теле были незначительные порезы. Кровь и масло вытекали, стекали и капали вниз, но, учитывая его габариты, это были лишь царапины. Словно в замедленной съемке Вайспер с непониманием и откровенно распахнутыми глазами начал было поворачиваться, как ладонь уже опустилась на него. Отдача от удара из сжатого до минимума воздуха разнесла половину тела. Левую руку с ногами оторвало сразу, несколько ребер буквально вылезли наружу и отломались. Ангел преодолел расстояние в 400 метров в секунд за 6, разворотив огромный кусок защитной стены. От отдачи ее куски раскидало во все стороны, засыпая всякого не смотревшего вверх. Это был сильнейший удар, на который был способен мужчина, но он уже знал, этим его не убить. Хоть раз ты внутри него, но его тело очевидно сейчас крайне хрупкое по сравнению с оригинальным, вот только, сколько его не ломай, а куски мяса и иных выпотрошенных частей срастались за секунды, и он продолжал хохотать, словно напрашиваясь. «Зачем?» — в растерянности посмотрел на него Иза. «Ведь этот парень враг, или уже нет? Он уже звонил». Живо сорвался громила, растеряв свое хладнокровие. «Че что? Я не понимаю, он звонил кому-то по Ден-Ден-Муши, да или нет, живо говори, а, ну да, но я не знаю ко. Желая что-то еще сказать, Кума подавился скопившейся во рту кровью и повернулся к горизонту. Если бы не линзы на глазах, то Иза бы увидел то, как они округлились от ужаса того, что за ним. Где-то там вдали на водной глади под идущим к закату солнцем появлялись множественные силуэты. Корсар уже знал, что это. Вайспер специально им рассказал им свой план во время собрания. Он болтал с такой простой и беззаботностью, что его было невозможно воспринимать было всерьез. Казалось, он тупо прикалывается. Но Кума глубоко ошибся. Этот ненормальный хоть сам понял, что натворил. Он хоть немного головой думал, хоть капли самосохранения, когда делал это. Боже, спаси нас. Дон Кихот до Фламинго никогда себя не чувствовал себя настолько погано. Из него выжили все соки, будто стакан с полной водой опрокинули, вылив все до капли. Даже пальцы едва двигались, но надо было встать или ему конец. Это поле брани, тут его просто задавит и не заметит. Что это за хрень такая была? Просто темная сущность, появившаяся из ниоткуда и забравшая почти все его силы. Это был не фруктовик, а нечто иное. Откуда оно? Зачем пришло именно к нему? А впрочем, не это сейчас важно. Джос не мог не воспользоваться моментом и приложить его так, что половину внутренности перемешало единым комом. Такой удар обычного человека убил бы, но Шичибукай был не из таких. Некрепкое телосложение его спасло, сила и способности, развитые умом и трудом. Сейчас нити зашивали и перекраивали его органы, возвращая естественный вид, хотя драться он теперь еще долго не сможет. Пока он не сможет воспользоваться птичьей клеткой, как они планировали, и это плохо, расчет был на иное. Плохо дело. Отползя подальше к груди тел, как за баррикаду, мужчина увидел неприятную картину. Небесный народ разносил остатки артиллерии дозоров в хлам. Первая линия обороны уже была почти целиком прорвана, законники ее не удержат. Стрелять по воздушным целям, которые постоянно передвигаются, тяжело, особенно когда те взяли ракетницы и обрушили дождь из зарядов по скоплению солдат. Те несли катастрофические потери. Такими темпами перевес будет на стороне пиратов, и они прорвутся на площадь. Ху-ху-ху, а неплохо выходит. Скептически оскалился тот, хотя ничего веселого в обстановке не наблюдалось. Тут во внутреннем кармане зазвонила Ден-Ден-Муши. С трудом и вздохом нажав на кнопку приема, из улитки донеслось: «Давай, давай, давай, начинайте. Сейчас мы карты так перетасуем. Ха-ха-ха». Вайспер и смеется, это редкое явление и очевидно паршивое. Но так оно и было, его слова не предвещали ничего хорошего. Задрав голову к эшафоту, можно было увидеть, как палачи приступают к казни, проделывая синхронные приготовления. Время было на исходе, но звон Акадама был вовсе не из-за этого. Луффи бежал, он стремился за вторую линию обороны дозорных. Его прикрывали. Странно было видеть этого наемника на его стороне, но сейчас от него был прок больше, чем от других. Пираты прижимали законников и как стенка на стенку пытались продавить друг друга, сила на силу в чистом ее проявлении. Разворотив очередное построение, пират помчался нога в ногу с копейщиком, периодически поглядывая назад. Почему Вайспер отстал и дал им пройти? Из-за адмирала дозора Сакадзуки? Ну, причина достойная, конечно, но тому явно сейчас не до того. Тут-то Луффи и замер. Что-то не так,